Глава 5. Дамона. Пробираюсь к выходу, стараясь не задеть никого в толпе, которая теперь не ликует, а медленно двигается к дверям. Локти, сумки, недовольные взгляды. Я проскальзываю между людьми, прижимая к груди золотую розу. На лице само собой появляется глупая улыбка. В голове борются две мысли. Одна твердит, что это ничего не значит, просто случайность. Он даже не знает, кто я. А вторая ликует. Меня заметили. Захожу в плотный белый туман, который должен спустить меня с облаков на землю. Как только мои ноги касаются прохладного влажного асфальта, слышу резкий визгливый голос. «Кто ты вообще такая?» Поворачиваюсь, и улыбка застывает на лице. Передо мной те самые фанатки, что стояли рядом у входа и разглядывали мое платье. Сейчас их лица искажены злостью. Глаза превратились в узкие щелочки. Они полукругом перекрывают путь, воздух вокруг них буквально наэлектризован. «Почему он подарил тебе розу?» Наезжает та, что повыше, с рыжей копной волос. Ее голос дрожит от возмущения. Она указывает пальцем на цветок. Сердце колотится где-то в горле. Пожимаю плечами, сжимая холодный стебель розы. «Не знаю!» — вырывается у меня. Голос звучит выше, чем хотелось бы. «Я-то здесь при чем? Он сам выбрал меня!» «Ты недостойна!» — шипит другая, худенькая, с острым подбородком. Ее глаза сверкают. Не успеваю отреагировать, как она выхватывает розу из моих рук. Шипы царапают пальцы. Я вскрикиваю от неожиданности и боли, разглядывая красные полоски на коже. «Эй!» Пытаюсь протестовать, но рыжая уже швыряет цветок на мокрую землю. Золотые лепестки пачкаются. «Вот тебе!» Рычит она и наступает на розу тяжелым ботинком. Металлический стебель скрипит, лепестки мнутся. Отшатываюсь, потрясённая. Они вообще в себе? Цветок-то в чем виноват? «Ты что творишь?» — кричит третья фанатка, с синими волосами, пытаясь оттолкнуть рыжую. «Ее можно забрать в музей группы! Она уникальная!» «Отвали!» Огрызается рыжая. «Она уже помялась, никому не нужна». «Неправда, ее можно спасти». Синеволосая пытается поднять цветок, но рыжая толкает ее. Начинается потасовка. Кто-то кричит, что рыжая права, кто-то защищает розу, кто-то просто толкается. Образуется маленький клубок из взъерошенных волос и визга. Стою в стороне, сжимая поцарапанную ладонь. Смотреть на розу больно. Жалко этот кусочек волшебства, растоптанный в грязи. Но в то же время накатывает облегчение. Их ярость теперь направлена друг на друга. Они забыли обо мне. Разворачиваюсь и почти бегу в темноту, подальше от визга и гнева. Сердце колотится, ладонь ноет. Розу жалко до слез. Но важнее другое — за мной никто не бежит, никто не кричит вдогонку. Я свободна. И у меня есть ключ от чужой квартиры, где есть кровать и душ. Адрес, который прислала Гелла, в другой части города. Мечта пройтись пешком и немного остыть после концерта и стычки тает. Приходится вызывать такси. Залезая на заднее сиденье, прижимаю к себе рюкзак, и тут же накрывает усталость. Даже успеваю задремать, пока Макмобиль с мягким гулом мчится по ночным улицам Горскейра. За окном огни фонарей и неоновые вывески сливаются в разноцветные полосы. Макмобиль останавливается с тихим шипением. Открываю глаза и замираю. Мы у подножия башни. Не просто высотки, а настоящей громады из стекла и металла, уходящей в ночное небо. Панорамные окна светятся в темноте, образуя на теле башни причудливый орнамент из желтых, белых и черных квадратов. Район — один из самых престижных и дорогих в городе. Даже воздух здесь другой. Не пахнет выхлопами и едой, а несет запах холодного камня, дорогих духов и денег. Расплачиваюсь с водителем и выхожу. Стеклянные двери лобби разъезжаются, пропуская меня в прохладный светлый холл небоскреба. Внутри тишина, прохлада и запах дорогой кожи. На полу мрамор, отполированный до блеска. За стойкой сидит невозмутимый консьерж в идеальном костюме. Его взгляд скользит по мне, по моему алому платью и рюкзаку. Оценивающе, но без эмоций. Показываю ему ключ-карту. Он бросает короткий взгляд на экран и едва заметно кивает. Проход разрешен. Подхожу к стене и ныряю в клубящийся туман лифта, который поднимает меня на 52-й этаж. «Когда-нибудь», — мелькает шальная мысль, — «у меня тоже будет тут квартира». От собственной смелости перехватывает дыхание. «Это слишком нереально». Слишком далеко от моей жизни. Двери лифта бесшумно открываются, и я оказываюсь в небольшом коридоре, выходящем прямиком к квартире. Тишина, только тихий гул города где-то вдалеке. Дрожащими от усталости и волнения руками прикладываю ключ-карту к считывателю у массивной, но изящной двери из темного дерева. Слышу мягкий щелчок замка. Открываю. Переступая порог. И сразу хочется развернуться и уйти, потому что я попала не просто в квартиру. Я попала в другой мир. Мир, который явно не для таких, как я. Передо мной огромная студия. Пространство, как в ангаре, но уютное и пугающе безупречное. Главное — окна. Целая стена панорамного стекла от пола до потолка. Открывающая вид на ночной Горскейр. Город лежит внизу, как живая карта из бриллиантов и неона. От высоты и масштаба захватывает дух и немного подташнивает. Все остальное подчинено этому виду и ощущению пространства. Пол — темное матовое дерево, теплое под ногами после холодного линолеума в моей съемной квартире. Мебели немного. Но каждая вещь кричит о дизайне и цене. Низкий диван платформы из серой кожи, пара футуристичных кресел, похожих на сгустки тени, длинный стол из цельного куска светлого камня. Кухонная зона, блестящая полоса встроенной техники и остров-бар со стульями на хромированных ножках. Ни пылинки, освещение скрытое. Мягкие полосы света льются из-под потолка, подсвечивая стеллажи с парой дорогих арт-объектов и книгами в одинаковых переплетах. Где-то тихо играет ненавязчивая музыка, видимо, встроенная система. Все тут кричит о молодом и богатом хозяине студии, человеке, для которого такой уровень жизни — норма. Я стою на пороге, не решаясь сделать шаг внутрь. Мое алое платье кажется здесь неуместным, рюкзак — лишним пятном. Воздух пахнет дорогим деревом, кожей и едва уловимыми свежими нотами мужского парфюма. Чужим. Я здесь посторонняя, как таракан, забравшийся на безупречно чистую тарелку. Мир, в котором мне нет места. И ключ в моей руке вдруг кажется не спасением, а самой опасной вещью на свете. Стою в прихожей, вцепившись в ремешок рюкзака так, что костяшки пальцев побелели. В воздухе витает запах чужой, недоступной жизни. Голова гудит от усталости. «Ладно, Мона». Бормочу себе под нос, пытаясь успокоиться. Голос звучит глухо в пустой квартире. «Ты просто переночуешь и уйдешь». Делаю глубокий вдох. Интересно, откуда у Гелы ключи от этого места? Мысль неприятная, липкая. Трясу головой. Не хочу об этом думать. Не сейчас. Больше всего хочется развернуться и убежать искать скамейку в парке. Она теперь кажется не такой плохой идеей. Но это глупо и по-детски. Я не трусиха. Снимаю туфли. Они выглядят жалко в этой идеальной квартире. Осторожно ставлю рюкзак, словно он может тут что-то испачкать. Нахожу спрятанную в стене дверь в ванную. Прикладываю ладонь. Дверь бесшумно открывается. Здесь дерево, серый камень и хром. Огромная ванна, похожая на бассейн. Но, пожалуй, я не рискну ее тут принимать. Мне нужен душ. Нахожу кабинку размером с мою общажную ванную. Внутри насадка «Дождь» и еще три поменьше. Сенсорная панель светится голубым. Нажимаю наугад и вздрагиваю от потока теплой воды. Она пахнет свежестью и кедром. Закрываю глаза, подставляю тело струям. Вода смывает пот, макияж, стресс и горечь. Мышцы расслабляются. Намыливаюсь гелем с ароматом цветов, о которых даже не слышала. Смываю пену, наслаждаясь моментом. Выхожу, обтираюсь огромным полотенцем цвета слоновой кости. В этот момент я почти благодарна Гелле за ее подставу. Иду в спальню. Огромная кровать-платформа. Простыни, они шелковистые, тяжелые, графитного цвета. Падаю на них. Тело утопает в мягкости. Поворачиваюсь на бок и замираю. Внизу, за панорамными окнами, ночной Горскеир. Огни, небоскребы, мерцающие магмобили. Вдалеке — университет. Отсюда он кажется игрушечным. Моя обычная жизнь, лекции, стипендия, общага выглядит далекой. Сегодняшний вечер, концерт, роза, фанатки кажется сном. Усталость накрывает теплой волной, глаза закрываются. Думаю только о том, что утром нужно уйти пораньше. Но просыпаюсь я не от будильника, а от того, что на меня сверху падает что-то тяжелое. Испуганно подскакиваю. Вспыхивает яркий свет, который режет глаза и не дает ничего рассмотреть. А над ухом раздается ледяной, смутно знакомый голос. «Что ты делаешь в моей кровати?» Дамона. Сначала я не понимаю, что происходит, но потом мой взгляд останавливается на его глазах. Ярко-зеленые, как весенняя трава. Второй раз за день я не узнаю этого парня, только глаза его помогают понять, кто это. Но сейчас в них нет ни намека на застенчивость, только чистая, необузданная ярость. Его взгляд медленно скользит по моим оголенным плечам, по смятым графитовым простыням. Мысли путаются, никак не складываясь в единую картину. Что он здесь делает? Тихий парень в натянутом на глаза капюшоне, молчаливый и незаметный. Это роскошная холодная квартира, совсем не его уровень. Это не его мир, ему не подходит. А вот тому, кто сейчас нависает надо мной, очень даже. Адреналин ударяет в виски, кровь стучит в ушах. От волнения язык заплетается, слова путаются. Как его зовут? Я сейчас все объясню, Кит. Бормочу я, сжимая простыню у подбородка в попытке прикрыться. Его реакция мгновенная и пугающая. Кажется, он буквально взрывается изнутри. «Как ты меня назвала?» Низкий рычащий голос, от которого по коже бегут мурашки, заставляет сильнее сжаться. Я даже моргнуть не успеваю. Его рука мгновенно оказывается на моем горле. Не душит, но вес и холод его пальцев, прижатых к коже, парализуют страхом. В его глазах такая дикая ярость, что в голове проносится единственная мысль. Он опасен. Прости!» Мой голос звучит тоненько, испуганно. «Ник, извини меня!» Выпаливаю я, наконец вспомнив его имя. «Я не знала, что это твоя квартира. Мне просто дали ключи. Мне просто нужно было где-то переночевать». Слова вылетают торопливо. Я задыхаюсь, пытаясь объясниться под тяжестью его руки. Он игнорирует мои сбивчивые объяснения. Взгляд, острый и подозрительный, буравит меня, словно пытаясь найти ложь. Злость в его глазах не угасает, а только разгорается от моих попыток оправдаться. «Ты назвала меня Кит?» произносит он медленно, четко проговаривая каждое слово. «Почему?» Его пальцы на моей шее уже не давят так сильно, но угроза все еще ощущается. Я сглатываю, чувствуя, как к горлу подступает комок страха. «Потому что не вспомнила твое имя!» вырывается у меня дрожащим голосом. «Я испугалась!» «Еще раз говорю, прости меня и отпусти! Мне больно!» Добавляю я почти шепотом, и это чистая правда. От неожиданности, от его резкого захвата, мне действительно становится не по себе. Эта перемена в нем сбивает с толку. Передо мной уже не тот незаметный, угрюмый однокурсник. Это красивый и невероятно притягательный парень. Опасный. Его яркие изумрудные глаза горят холодным огнем, подчеркивая четкие скулы и соблазнительный изгиб губ. Сильные руки с рельефными мышцами говорят о регулярных тренировках, а не о часах за книгами. Ярко-рыжая челка, еще влажная после душа, падает на лоб отдельными прядями. Кожа у него смуглая, золотистая, а тело — подтянутое, мускулистое, тренированное, а не худощавое, как я думала утром, глядя на него в мешковатом худи. На плече, груди и ниже по ребрам тянется изящная вязь непонятных магических символов, татуировка, которую не видно под одеждой. И мне по-настоящему страшно. Я понимаю, что полностью в его власти, в этой пустой, роскошной квартире, на его территории. Я не знаю, что он может сделать, если не отпустит. Мысли путаются, сердце колотится, как сумасшедшее. Но Ник, словно почувствовав мою панику, вдруг разжимает пальцы и отступает. Его движение резкое, но контролируемое. Он поправляет низко сидящее на бедрах белое полотенце, которое вот-вот может соскользнуть. И мой взгляд против воли снова замирает. На этот раз на косых мышцах живота, на рельефных мышцах пресса, на темной полоске волос, уходящей под край полотенца. Я резко отвожу глаза, чувствуя, как горят щеки. Страх странным образом смешивается с неожиданным любопытством и осознанием его физической привлекательности. Это еще больше сбивает с толку. Бросив на меня еще один взгляд, полный немой, но совершенно понятной злобы, Ник резко разворачивается и уходит. Его спина напряжена. Он скрывается в глубине квартиры, а я замираю на секунду, прислушиваясь. Тишина. Только мое собственное прерывистое дыхание и далекий гул города. Убедившись, что он действительно ушел, я соскальзываю с кровати. Дрожащими непослушными пальцами начинаю рыться в своем рюкзаке, вытаскивая мятые, пахнущие вчерашним днем брюки, блузку и жилет. Натягиваю все это на себя. Ткань кажется грубой и неудобной после шелковистых простыней. Блузка выглядит совсем жалко, помятая и безразмерная. Но ходить ночью по улицам валом в вечернем платье — верх идиотизма. Мне нужно сбежать. Сейчас же. Прочь от этой неловкости, этого гнева, этой роскоши, которая давит. Жаль, я не знаю, где живет Гелла. Знала бы, заявилась бы к ней посреди ночи и придушила бы своими руками за этот подарок. Я уже почти готова. Шуршу в прихожей, пытаясь натянуть обувь. Как вдруг из глубины квартиры доносится его голос. Спокойный, но с отчетливой металлической ноткой. «Куда?» Вздрагиваю и чуть не падаю, потеряв на миг равновесие. «Ухожу!» Выкрикиваю в сторону кухни, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Не переживай! И еще раз извини, что так получилось!» Тишина. Потом слышатся шаги. Ник появляется в проеме коридора. Сейчас он выглядит другим, более знакомым. На нем широкие темно-серые спортивные штаны и безразмерная черная футболка с длинным рукавом, скрывающая татуировку и рельеф мышц. Он больше похож на того тихого, вечно уставшего парня с пар. Только взгляд все еще острый, настороженный. «Дамона», — говорит он устало. Я замираю, как застигнутая в комнате мышь. «Что?» Парень смотрит на меня, потом коротким кивком указывает в сторону кухни, где за островом виднеются два высоких барных стула. «Пойдем, поговорим». Я замираю, сжимая лямки рюкзака. Мысленно прокручиваю варианты. Убежать, хлопнув дверью? Но это глупо. Мы завтра же с утра встретимся с ним на лентах. Думаю, недолго. В конце концов, мне совершенно точно больше некуда спешить. А утро все равно наступит не скоро. Ладно. Соглашаюсь я, скидывая с плеча рюкзак. «Кофе угостишь?» Ник фыркает и, отворачиваясь, уходит на кухню. Следую за ним, постоянно залипая на широком развороте плеч. Как я вообще могла подумать, что он худой? Как могла не разглядеть, что у него шикарная фигура? Кухня просторная и светлая. Глянцевые поверхности, матовый металл, встроенная техника. Из огромных панорамных окон открывается ослепительная картина ночного города. Длинные нитки фар, яркие витрины, холодные огни небоскребов. Пока Ник возится с навороченной кофемашиной, издающей тихое урчание, я присаживаюсь на высокий барный стул у острова. Смотрю на парня, стараясь сделать это незаметно. Если под безразмерным худи ему удавалось скрыть фигуру, а под капюшоном — лицо, то ходить в капюшоне дома как минимум глупо. У Ника точёные правильные черты. Высокий лоб, прямой нос, четкая линия подбородка. Совершенное породистое лицо аристократа в демоны знают каком поколении. Только вот в фамилии Ника нет приставки «Лэ». И от этого становится еще интереснее. Почему этот парень с такой-то внешностью пытается стать невидимкой? Как он умудряется растворяться в толпе, сливаться тенью? С такой внешностью, которая должна притягивать взгляды, как магнит. У меня внутри щелкает какой-то переключатель, и мне до жути любопытно разгадать эту загадку.